Глава 203. Украденные способности. Группа снаружи получила сообщение от Логана, чтобы продолжить. Первыми, кто сделает шаг, будут Фекс и Лейла. Сразу за ними стояли два случайных первокурсника, которых они привели с собой. Этими студентами были соседи Фекса по комнате. Если бы в эту ситуацию попал кто-то другой, Фекс, вероятно, почувствовал бы себя виноватым в том, что он пытался заставить их сделать. Но именно они напали на него первыми, без всякой причины. Так что он не мог придумать еще двух виноватых, чтобы использовать их. При взгляде в их глаза можно было заметить легкий оттенок красного. Он начал светиться чуть сильнее, когда Фекс повернулся к ним и отдал команду. Через несколько секунд они уже были в пути. Два студента свернули за угол и начали натыкаться друг на друга по дороге. Пока это происходило, Фекс высовывался из-за угла и выкручивал пальцы. В конце концов, стычки превратились в толчки. «Эй, что вы тут делаете? Убирайтесь отсюда!» – сказал более крупный охранник. Но его слова были бесполезны, так как теперь они начали толкать друг друга сильнее, чем раньше. Хотя это казалось немного странным, так как они не произносили ни слова. Это был предел контроля сознания Фекса. Чем сложнее инструкции, тем больше вероятность того, что заклинание сломается и потерпит неудачу. Толчки превратились в полномасштабный кулачный бой. «Эй вы, ребята, не уберетесь отсюда! Моя нога будет засунута вам прямо в зад!» – закричал охранник, на этот раз начиная приближаться. Они по-прежнему не обращали внимания на слова охранника. Их разум был поглощен последней похвалой, сделанной Фексом. Руки и ноги болтались, пока эти двое продолжали сражаться. Прямо сейчас Фекс убирал пальцы быстрее, чем раньше, сосредоточившись, в то время как пот стекал по его лбу. Управлять набором движений одного человека с помощью струн было легко, но координировать два и делать это реалистично было трудно. Он привязал струны к обоим ученикам и дал им команду оставаться неподвижными. Так что все, что они делали прямо сейчас – зависело от него. Пока все происходило, Лейла должна была следить за тем, чтобы никто не вышел в коридор и не увидел их. Теперь эти двое сражались невероятно близко к охраннику, и Фексу пришлось лишь слегка дернуть за одну из своих веревочек, в результате чего локоть попал прямо охраннику в середину живота. Он не попал, но я уверен, что не промахнулся. Фекс был слегка смущен. Он снова дернул за веревку. И на этот раз чуть сильнее, и снова ткнул охранника локтем в живот. И снова никакой реакции не последовало. Хотя локоть и попал в здоровяка, никакой реакции не последовало. Это произошло из-за тяжелых доспехов, которые были на нем. Однако, несмотря на то, что атака не причинила боли, ярость на его лице выдавала его гнев. «Вы двое! Им пора убираться оттуда!» Потянув за веревочки, Фекс побежал по коридору. Ученики начали подражать движениям Фекса и тоже побежали, следуя его указаниям. Крупный охранник последовал за ними, но двигался довольно медленно со своим тяжелым снаряжением. Казалось, что одним из атрибутов, которые он давал, была скорость. Некоторые пользователи предпочли бы сосредоточиться на наборе звериной брони, которая специализировалась в одной области. Они делали это, чтобы восполнить то, чего им не хватало, или укрепить свои сильные стороны. Лейла смотрела, как два студента свернули за угол и теперь бежали по тому же коридору, по которому только что бежал Фекс. А это означало, что скоро большой охранник тоже свернет за угол. Рядом с ней была дверь, ведущая в класс. Было воскресенье, и почти все классы были пусты, а у большинства студентов был выходной. «О, нет!» От нечего делать она направилась к ближайшей комнате, открыла дверь и вошла внутрь. Она сделала глубокий вдох и задержала дыхание. Послышались шаги большого охранника, который выбежал из-за угла и продолжал преследовать двух студентов. Как только шаги затихли, она снова вышла из комнаты. Когда она повернулась, чтобы посмотреть за угол, она заметила, что есть еще одна проблема. Второй охранник все еще стоял снаружи. Пока он здесь, Ворден и Квин не смогут проникнуть внутрь. Она огляделась, чтобы посмотреть, может ли она что-нибудь сделать. Но единственное, что она увидела, был горшок с растениями дальше по коридору. Подняв его с помощью своего телекинеза, она начала левитировать его в воздухе и направила через зал к зеленому охраннику. Охранник заметил, что он медленно плывет к нему, но он все еще оставался там. Когда горшок наконец оказался перед его лицом, он с размаху разбил его и уронил на пол, но он все еще не сдвинулся с места. «Похоже, мне придется надрать ему задницу», – сказал Раттан. «Нет, Ворден, придерживаемся плана», – сказал Куин. «Предоставьте это мне». Внутри Джек готовился к встрече. Он поправил галстук на костюме, а затем облизнул губы, чтобы убедиться, что они не слишком сухие. «Это самое худшее», – сказал Джек. Он подошел к первому ученику и наклонился так, что их глаза оказались на одном уровне. Теперь его голова была совсем рядом со студентом. Схватив человека за голову, он потянул ее вперед, прижимаясь губами к его губам. Внезапно Джек почувствовал, как энергия, исходящая от всего ученического тела, начинает входить в его собственное. Прошло около 30 секунд, прежде чем Джек оторвал свои губы от студента. Затем он сплюнул на землю и вытер губы рукавом рубашки. «Черт возьми, почему моя способность должна работать таким образом?» – раздраженно сказал Джек. Единственный способ, которым Джек мог взять способность другого, было насильно высосать ее из их ртов. Он пробовал и испытывал множество способов, но почему-то это был единственный способ, который работал. Некоторые из более сильных способностей, казалось, имели определенные ограничения, подобно Вордену, который должен был прикоснуться к другому пользователю, и это будет длиться только до 24 часов. Тем не менее, он ничего не мог с этим поделать, поэтому он продолжал идти вниз по линии, прижимаясь губами к каждому ученику, истощая их способности. После того, как каждая способность была истощена, он мог чувствовать, как они задерживаются в его животе. Каждая из сил была подобна маленькому огоньку, отличающемуся от другой. Наконец он добрался до Эрин. «А вот и кое-кто, кому я не прочь прижаться губами», сказал Джек, глядя на нежное личико Эрин и понимая, что она настоящая красавица. Жаль, что она еще молода, иначе он взял бы ее с собой. Энергия текла через тело Эрин и медленно входила в тело Джека. При этом внутри ощущался легкий холодок. Когда он оторвал от нее свои губы, было видно ледяное дыхание. Ее способность была отнята, и теперь она оставалась внутри Джека. Теперь остался только один студент, и это был Питер. Когда Джек посмотрел на него, он понял, что Питер был вовсе не привлекательным зрелищем. Его лицо осунулось, и он выглядел обезвоженным, как будто был уже мертв. На самом деле, если бы он не увидел его раньше, то подумал бы, что он мертв. «Ладно, последний». Затем Джек придвинул свое лицо ближе к Питеру, закрыл глаза и сжал губы. «Какого черта ты делаешь?» – сказал Питер. Его глаза были широко открыты, и он смотрел Джеку прямо в лицо. «Ты проснулся? Ну как? Я видел, как он использовал снотворное на тебе!» – крикнул Джек, отступая назад. Он был в панике, быстро отходя, чтобы спрятаться за столом. «Кенни, иди сюда! Прямо сейчас! Один из них проснулся!» – закричал Джек. Он был в панике, напуган. Такого еще никогда не случалось. Как только Кенни повернулся, чтобы открыть дверь, снизу поднялась тень, преграждая ему путь.